Вождь и члены совета надели свои самые яркие праздничные наряды. Элиаса, который был назначен распорядителем праздника, я узнал не сразу. На нем были огромные парусиновые туфли, коричневые, заколотые булавками брюки и ярко-зеленая рубашка. На конце длинной цепочки для часов висел большой свисток, который Элиас частенько пускал в ход для наведения порядка. Оркестр состоял из трех барабанов, двух флейт и бубна. После того, как мой стол и стул были установлены на обычном своем месте, и я обменялся рукопожатиями и словами приветствия с вождем и членами совета, Элиас вышел на середину улицы и пронзительно засвистел, требуя полной тишины. Обратившись к присутствующим, он напомнил им, по какому торжественному случаю организовано сегодняшнее празднество, и призвал их отметить мой отъезд хорошей пляской. Речь его вызвала взрыв энтузиазма. Немедленно начал образовываться круг. Элиас находился в центре круга. По его сигналу оркестр приступил к своей работе. Прыгая внутри круга танцующих и вихляя всем телом, Элиас непрерывно выкрикивал команды и указания. «Вперед! Встречайтесь и кружитесь! Поворачивайте вправо! Приседайте!» «Все вперед! Снова приседайте! Вперед!» И так далее. Танцоры прыгали и кружились по его команде. Руки, ноги, туловище, глаза — все находилось в беспрерывном движении. Тени танцующих, отбрасываемые неровным светом фонарей, скользили и переплетались по земле, создавая странное фантастическое впечатление. Барабаны грохотали и отбивали сложный ритм. Флейты тонкими голосами объединяли эти удары в общую мелодию. Темп танца неуклонно нарастал, лица танцующих блестели при свете фонарей, зубы сверкали, тела корчились и извивались, ноги равномерно стучали по земле. Зрители аплодировали, раскачивались в такт аккомпанементу и одобрительными возгласами встречали каждую попытку молодых танцоров исполнить особенно замысловатый пируэт. Наконец, в состоянии полного изнеможения, музыканты закончили игру, и танец прекратился. Все расселись, и послышался гул многочисленных разговоров. После трех или четырех танцев Элиас подвел ко мне неприятного юнца по имени Самюэль. Это был воспитанник школы миссионеров, говоривший по-английски в противно напыщенном стиле, вызывавшем у меня отвращение. Он был единственным жителем поселка, удовлетворительно знавшим английский язык, и ему предназначалась сейчас роль переводчика, ибо, как объяснил мне Элиас, один из членов совета собирался произнести речь. Оратор, находившийся на противоположной стороне улицы, встал, плотнее запахнул свою нарядную бледно-розовую накидку и заговорил громко и быстро на языке баньянги. Самюэль стоял рядом с ним и внимательно слушал. По окончании каждой фразы он опрометью перебегал улицу, передавал мне ее содержание и возвращался обратно. В начале речи оратор терпеливо ждал возвращения переводчика, но постепенно, увлеченный собственным красноречием, он перестал делать паузы, и бедный Самюэль лихорадочно метался от него ко мне и обратно. Ночь была теплая. Самюэль, очевидно, не привык к таким упражнениям. Его белая рубашка вскоре посерела от пота,